Александр уже знал, что кто-то оклеветал его перед ханом, который опять очень сердит на него, и потому отправил перед собою сына Федора, а за ним уже отправился сам по новому зову из Орды. Федор Александрович встретил отца и объявил ему, что дела идут плохо. Проживший месяц в Орде, Александр узнал от татар приятелей своих, что участь его решена. Узбек определил ему смерть. Назначили и день казни. В этот день, 29 октября, Александр встал рано, помолился и, видя, что время проходит, послал к ханше за вестями, сел и сам на коня и поехал по знакомым разузнавать о своей участи. Но везде был один ответ, что она решена, что он должен ждать в этот самый день смерти. Дома его ждал его посланный от ханши с той уже вестью. Александр стал прощаться с сыном и боярами, сделал распоряжение насчет княжества своего, исповедался, причастился. То же самое сделали и сын его Федор, и бояре, потому что никто из них не думал остаться в живых. Ждали после того недолго. Вошли отроки с плачем и объявили о приближении убийц. Александр вышел сам к ним навстречу и был рознят по составам вместе с сыном. Калита еще прежде уехал из Орды с великим пожалованием и с честью. Сыновья его возвратились после смерти Александровой, приехали в Москву с великою радостью и весельем, по словам летописи. Тверской стол перешел к брату Александрову, Константину Михайловичу, который называется собирателем и восстановителем Тверской волости после татарского опустошения. Никоновский список, том 3, страница 167. Мы видели, что князья хорошо понимали, к чему поведет усиление одного княжества насчет других при исчезновении родовых отношений, и потому старались препятствовать этому усилению, составляя союзы против сильнейшего. Что предугадывали они, то и случилось. Московский князь, ставший силен и без соперника, спешил воспользоваться этой силою, чтобы примыслить сколько можно больше к своей собственности. Начало княжения Калиты было, по выражению летописца, началом насилия для других княжеств, где московский собственник распоряжался своевольно. Горькая участь постигла знаменитый Ростов Великий. Три раза проиграл он свое дело в борьбе с пригородами. И хотя после перешел как собственность, как опричнина, в род старшего из сыновей Всеволодовых, однако не помогло ему это старшинство без силы. Ни один из Константиновичей Ростовских не держал стола великокняжеского. Ни один, следовательно, не мог усилить свой наследственный Ростов богатыми примыслами, и скоро старший из городов северных должен был испытать тяжкие насилия от младшего из пригородов. Отнялись от князей ростовских власть и княжение, имущество, честь и слава, говорит летописец. Никоновский список, том 4, страница 204. Прислан был из Москвы в Ростов от князя Ивана Даниловича, как воевода какой-нибудь, вельможа Василий Качева, и другой с ним Меняй. Наложили они великую нужду на город Ростов и на всех жителей его. Немало ростовцев должны были передавать москвичам имение свое по нужде, но, кроме того, принимали еще от них раны и оковы. Старшего боярина ростовского Аверкия москвичи стремглав повесили и после такого поругания чуть живо отпустили. И не в одном Ростове это делалось, но во всех волостях и селах его, так что много людей разбежалось из ростовского княжества в другие страны. Мы не знаем, по какому случаю, вследствие каких предшествовавших обстоятельств позволил себе Калита такие поступки в Ростовском княжестве, должно полагать, что ростовским князем в это время был Василий Константинович. Хотя в Никоновской летописи под 1340 годом упоминается опять в живых умерший Константин Борисович. Полное собрание русских летописей, том 10, страница 202. Со стороны утесненных князей не обошлось без сопротивления. Так московский князь встретил врага в зяте своем, Василии Давыдовича Ярославском, внуке Федора Ростиславича Черного. Василий, как видно, действовал заодно с Александром Тверским и помогал ему в Орде, ибо есть известие, что Калита посылал перехватить его на дороге к хану. Но ярославский князь отбился от московского отряда, состоявшего из 500 человек, достиг Орды, благополучно возвратился оттуда и пережил Калиту. По смерти Александра и Тверь не избежала насилий московских. Калита велел снять от святого Спаса колокол и привезти в Москву. Насилие очень чувствительное по тогдашним понятиям о колоколе вообще и особенно о колоколе главной церкви в городе. Из других князей упоминаются князь Александр Васильевич Суздальский, помогавший Калите опустошать Тверские волости. Александр умер в 1332 году. Его место занял брат его Константин Васильевич, участвовавший в походе под Смоленск. Стародубский князь Федор Иванович был убит в Орде в 1329 году. Мы видели, что Галич и Дмитров достались брату Александра Невского, Константину Ярославичу, у которого упоминаются сыновья Давыд, князь Галицкий и Дмитровский, и Василий, после которого видим разделение волости, ибо под 1333 годом говорится о смерти князя Бориса Дмитровского, а под 1334 годом о смерти Федора Галицкого. Упоминается князь Романчук Белозерский. Под 1338 годом упоминается князь Иван Ярославич Юрьевский. Это должно быть потомок Святослава Всеволодовича. Об убиении князя Ивана Ярославича Рязанского в летописи упомянуто в рассказе о походе татар с Калитою на Тверь.